Охватывает Лидия только комнату, глаза Тяньцыси сияли странным светом. Ходят слухи, что изучившие идею могут охватывать большую территорию. Самые сильные могут покрыть идеей даже целый город. Ходят такие слухи, сказал Юань глубоким голосом. Я слышал, что кто-то окутал концепцией смерти весь город, и всего за час в городе покончили с собой все живые существа, и люди, и животные. Всего за час город стал мертвым. Даже ни один пес не выжил. Ляньжоу и Тяньциси снова вздрогнули, то ли испугавшись рассказа Юаня, то ли не выдержав холода в каменной башне. Идея Циньбина пока слишком слаба и охватывает лишь комнату, так что его понимание, понимание новичка, продолжал Юань, но ведь это все равно идея. Поскольку он углубляет свое знание, то в будущем его идея станет грозной. Когда идея, искусство и тело сольются воедино, разрушительная сила Циньбина станет практически невообразимой. Ляньжоу и Тяньциси были поражены. Они тоже решили быть более бдительными с Циньле. «Можете его теперь вылечить», — напомнил Юань. «Ох, точно», — лицо Ляньжоу было несколько неестественным. Она достала чашу из кольца пространства. В чаше плескался липкий черный сок, и она передала ее Юаню. «Вылей сок на тело Циньле. Голова и лицо важны, так что ты должен быть осторожен». «Как прикажете», — мягко улыбнулся Юань, принял фарфоровую чашу и подошел к Циньле. Подчиняясь инструкциям Ляньжоу, он плеснул липкий сок на его тело. Липкая черная капля упала на тело Циньле, просочилась сквозь ледяные кристаллы и исчезла под его кожей. Кожа на этом месте тут же потеряла темно-зеленый цвет, став привычной взгляду. «Сестра Жоу, ты удивительна», — похвалила Тяньциси. «Конечно», — Ляньжоу подняла подбородок, «прежде чем прийти в оружейную секту, я жила возле южных болот. Наша семья уже несколько поколений изучает яды. Как я могла не знать про яд сумеречных насекомых? Я знал, что моя Ляньжоу справится с этим», — голос Юаня был полон похвалы. «Ты твоя Ляньжоу, что ты сказал? Как ты посмел сказать это, ублюдок?» Ляньжоу сердито смотрела на Юаня. «Полоумный, как ты посмел? Я сделаю так, что ты 2 недели никуда не выйдешь». Юань рассмеялся. Он молчал и ласково смотрел на нее, словно один его взгляд мог растопить ее сердце. Ляньжоу ощутила, как по спине пробежали мурашки. Это было невероятно неловко. Она подошла к Тяньциси, продолжая ругать его. «Тебе повезло нарваться на тихого сумасшедшего. По сравнению с ним Циньбин просто отличный парень. Да, теперь я вижу, что хоть Циньбин подлый и бесстыжий, но он гораздо приятнее для глаз, чем Юань». Тяньциси весело улыбнулась. «Подлый и бесстыжий», — слабо прервал их Циньбин. Открыв глаза, он посмотрел на Тяньциси. «Ты меня разозлила. Я вызвал эти искры, чтобы прогнать тебя, не думая, что... Что за софистика?» Тяньциси свирепо уперлась руками в бока. «Ты меня застыдил до смерти, мне даже пришлось обнять тебя, чтобы потушить огонь. Хочешь сказать, это было ненарочно?» Видя, что его кожа постепенно теряет темно-зеленый цвет, понимая, что он теперь может двигаться, он вдруг сказал: «Брат и сестра Жоу, я должен поблагодарить вас. К тому же, вы можете оставить нас на минуту, мне нужно кое-что обсудить с сестрой Тянь». «Никаких проблем», — холодно улыбнулся Юань и пошел к выходу. Поравнявшись с Ляньжоу, он сказал: «Давайте уйдем». Хотя Ляньжоу было неудобно, она, услышав слова Циньле, могла лишь кивнуть и уйти с Юанем, оставив Циньле и Тяньциси в каменной башне. Глава 142. Создание духовного мастерства. «Что ты хочешь сказать?» — нахмурилась Тяньциси. Циньле ответил не сразу, а сначала лишь бормотал. Когда у Тяньциси почти закончилось терпение, он заговорил: «Сестра Тянь, между нами, кажется, возникло непонимание». «Непонимание?» — Тяньциси обернулась и посмотрела на него, ее прекрасные глаза мерцали. «О каком непонимании ты говоришь? Во время экзамена я не знал, что вы выбираете помощника и проверяете мое хладнокровие». Циньле старался выражаться аккуратно. «Я думал, что вы специально меня отвлекаете, поэтому сосредоточился на ковке артефакта. Вот почему я бросил в вас искры. Я думал, что вы увернетесь и оставите меня в покое». На минуту остановившись, Циньле продолжил: «Я не ожидал, что вы не увернетесь. Я не обратил внимания на траекторию искр, и одежда загорелась. Так ты сделал это ненарочно?» Тяньциси завораживающе улыбалась. «Ты не знал, что учеников внешней секты выбирают в помощники ученики внутренней секты? Ты и в самом деле ничего не знал про обычаи оружейной секты?» «Я действительно находился в полном неведении», — кивнул Циньле, «точнее, был, пока я не пришел в оружейный город. До этого я слышал только про оружейный павильон. Он сказал правду. Он знал лишь про оружейный павильон в городе Ледяного Камня и не думал, что за ним стоит оружейная секта. Только после объяснения Лиму он понял, что оружейная секта – организация, состоящая из ремесленников, похожая на темный зал или долину семи врагов. «Думаешь, я тебе поверю?» Тянь Циси подняла брови. «Каждый, кто участвует в экзамене, готовится к нему за год или два. Если ты действительно не знал про оружейную секту, то как ты сдал экзамен?» Цинь Ле молчал. Он принял предложение Лиму и больше года учился у Лиатая, чтобы понять основы ковки. Все изученное он продемонстрировал на экзамене. Но тогда Лиму не говорил про оружейную секту. 3 месяца подряд Цинь Ле тренировался под одиночным хребтом. Когда он пришел в себя, Лиму отвел его к оружейной секте, сказал несколько слов, после чего ушел вместе с королем волком. Все произошло слишком быстро. «Откуда ты?» — сосредоточенно посмотрела на него Тянь Циси. «Я попросила разузнать о тебе. Темный зал, долина семи врагов, темная башня. Даже в их вассальных семьях нет человека по имени Цинь Бин, который изучает искусство холода и хорошо знает ковку». Цинь Ле был поражен. Присутствие Тянь Циси подавляло его. «Когда я был запечатан в лед, вы разговаривали, но мой разум был в порядке». Цинь Ли резко изменил тему разговора. «Я слышал все, что вы сказали. Вы думаете, что я пришел сюда ради вас и использовал такую странную тактику, чтобы привлечь ваше внимание?» Тянь Циси странно посмотрела на него. «Ты слышал это?» «Слышал». Цинь Ли глубоко вздохнул. «Сестра Тянь, вы преувеличили. Я пришел в оружейную секту, потому что меня интересует ковка артефактов. Я здесь только ради этого. Кроме того, мое сердце уже занято. Я обещал ей, что рано или поздно найду ее». Он уверенно посмотрел на Тянь Циси. «Сестра Тянь, пожалуйста, не волнуйтесь. Я здесь не ради вас, так что вам не нужно быть настороже или ненавидеть меня. Если вы по-прежнему недовольны, то можете сообщить старейшине Тоню и сменить помощника. Можете прогнать меня, я не буду возражать». Тянь Циси слушала его внимательно, не перебивая. Он закончил, а она еще долго молчала. Затем она кивнула. «Я понимаю». Обернувшись, она толкнула каменную дверь. Цинь Ле был ошеломлен. Он не знал, что решила сделать Тянь Циси и что она имела в виду, когда сказала «я понимаю». «Пойдем, сестра Жау». Тянь Циси вышла к Лянь Жау. Ее лицо было хмурым. «Что он сказал?» Тут же спросил Лянь Жау. «Ничего», нахмурилась Тянь Циси и направилась к пламенному вулкану. Лянь Жау оставалось лишь следовать за ней. Потрясенный Юань смотрел, как две женщины возвращаются к пещерам. Он почесал затылок. Сердце его наполнилось любопытством, и он вернулся к Цинь Ле. «Как ты себя чувствуешь, брат Цинь?» С улыбкой спросила Юань. «Что ты сказал сестре Тянь?» У нее было не самое веселое выражение лица. «Ничего», — холодно ответил Цинь Ле. Спустя день, в личную комнату Тонь Цзиньхуа пришел боец оружейной секты и тяжелым тоном сообщил. Лун Хи умер. Тонь Цзиньхуа сидел с закрытыми глазами. Услышав его, он тут же открыл глаза и закричал. Как он умер? Кто-то ударил его мечом в горло. Видимо, он не смог отбиться от нападающего. Поклонившись, боец продолжил. Тот, кто убил его, должно быть, был знаком с ним. За последние полгода только Лун Хи вернулся с юга. Лун Хи привез сумеречных насекомых. Тонь Цзиньхуа нахмурился. Мы только начали расследование, а он уже убит. Так что насекомых привез именно он. Продолжайте расследование и выясните, с кем он недавно встречался, особенно если это ученики внешней секты. Проверьте их. Приказ ясен, кивнул боец и отступил. Луна в ту ночь была круглой, словно блюдо. Цинь Ле замер, словно кусок льда, в комнате для тренировок, что располагалось в его башне. Из окна он смотрел на площадь. 12 колонн серебрились под луной. Под каждой из них тихо сидели ученики внешней и внутренней секты. Некоторые держали в руках таблички. Были и те, кто в глубокой задумчивости рассматривал диаграммы. Ауин Цзин Цзин, Тянь Цзиньха и Лян Шаян были возле колонн. Они до сих пор надеялись. Надеялись понять чудеса колонн, надеялись одним махом попасть во внутреннюю секту, надеялись заслужить расположение старейшин и стать следующим лидером секты. И Юань уже сдался. «Кто же хотел избавиться от меня?» Лицо Цинь Ле было холодно, а глаза его светились ледяным. Он смотрел на учеников, собравшихся на площади, а в мыслях зрело убийство. Если бы он не понял силу холода и не заморозил бы себя в самый критический момент, то был бы уже мертв. В темноте скрывался некто, готовый в любой момент убить его, и Цинь Ли не мог спать спокойно. Он ощущал, как этот некто холодно смотрит из тени, готовясь напасть снова, чтобы нанести смертельный удар. Это были крайне неутешительные ощущения. «Я найду тебя, кем бы ты ни был, и закончу это». Цинь Ли смотрел, но не замечал ничего необычного. Отвернувшись, он сел на пол. В следующий миг его глаза стали ледяными и безразличными, лишившись всех эмоций. В один миг он погрузился в чудесное состояние, словно став одним из ледников, что возвышаются под одиночным хребтом. От его тела исходил холод, пробирающий до костей. По комнате расползся холодный белый туман. Стены и каменный фонтан постепенно замерзли. Температура стала еще ниже. Цинь Ли испытывал силу холода. Он управлял энергией, скрытой в его натальных дворцах. Из пор на его теле исходил холодный туман. Ледяной щит. Холодный туман между его руками быстро образовал щит, сделанный из кристаллов льда. Щит достигал метра в ширину, а толщиной был с палец. Он светился ослепительным кристаллическим светом. «Морозное лезвие!» — мысленно закричал он, и ледяной щит сначала рассыпался в капельки тумана, а затем образовал лезвие длиной более метра. Лезвие было изо льда, а его кромка была чрезвычайно острой. Рукоять сливалась с рукой Цинь Ли, словно была ее частью. Это были инструмент обороны и инструмент нападения. Поскольку Цинь Ли стал лучше понимать силу холода, он стал лучше контролировать энергию из натальных дворцов, поэтому он начал изучать навыки, которые могли бы повысить его боевые возможности. Различные атрибуты требуют различного духовного мастерства. Некоторые виды мастерства можно было купить. Однако если требовалось крайне глубокое понимание какого-либо духовного искусства, то духовное искусство можно было использовать, чтобы создать духовное мастерство. Многие попытки ничем не отличались друг от друга. Например, мастерство огненного шара было навыком, который легко мог освоить человек, глубоко изучивший искусство огня. Понимая силу огня и духовное искусство, человек мог бы легко собрать всю огненную энергию в метеориты, чтобы атаковать своих врагов. Например, как в каменном лесу, когда сила Цинь Ли образовала гром и молнии и вызвала шаровую молнию. Искусства были ядром и базисом боевых возможностей бойца. Духовное мастерство было лишь ветвями дерева. Если в глубине было понимание духа искусства, то мастерство человек мог сказать и сам. Морозное лезвие и ледяной щит запечатлелись в его сознании, и их нужно было подвергнуть контролю холодной власти. Тянь Циси не приходила уже 3 дня. «Наверное, он все поняла и разорвала отношения со мной», — тихо сказал Цинь Ли, глядя на улицу. Однако следующим утром за дверью снова прозвучал голос Тянь Циси. «Цинь Бин, с сегодняшнего дня будешь помогать мне с ковкой. Поднимайся и идти в мою мастерскую. Ты должен плавить артефакты, помогать мне и быть осторожным». Глава 143. Взаимопонимание. В пещере, где мерцал огонь, стояли 7 странных плавильных печей разных размеров. Под каждой из них был проведен канал. Горящая жидкость, поступающая по ним, порождала поразительное количество энергии огня. Это была сила земли. Кроме печей, в обширной пещере было много полок, на каждой из которых было множество редких духовных материалов. Почти все их них были высшего класса. Под потолком висел яркий духовный камень, свет которого освещал убранство пещеры. Тянь Циси, словно пылающая бабочка, металась между печами, помещая в них духовные материалы. 6 земляных топазов. Клади в печь номер 3. 5 унций звездного железа. Клади в печь номер 6. Глубинная сталь. 3 шутки. Печь номер 1. Тянь Циси выкрикивала на ходу. Цинь Ли кружил по пещере, хватая подготовленные заранее духовные материалы и раскладывая их по печам. Оба двигались быстро, с торжественными выражениями лиц. Густой дым поднимался из печей, а на пол пещеры оседало шокирующее количество пепла. Цинь Ли, который изучал искусство холода, к такому не привык. Ему приходилось пользоваться энергией холода, чтобы противостоять высокой температуре и сохранять ясность ума. «Теперь мне нужно использовать духовное искусство. Помогай мне, добавляя материалы». Тянь Циси вдруг замерла. Сев на коврик, лежавший в центре круга из плавильных печей, она вытерла пот со лба. Ее лицо раскраснелось, она давала инструкции. «Ты должен делать то, что я говорю, сразу же, ты не должен отставать». Цинь Ли кивнул. Тянь Циси закрыла глаза. Браслеты на ее запястьях вдруг испустили шокирующие волны огненной энергии. Ее белые руки, танцующие в воздухе, покраснели из-за всполохов огня. Огонь создавал множество загадочных символов, удивительные строки, огненные шары. Все они разлетелись по плавильным печам, создавая нужную реакцию. В печь номер 3 приземлился огненный шар. Раздалась пугающая вибрация, словно печь собиралась взорваться. «Холодный нефрит! Быстро! Клади 3 холодных нефрита!» — крикнула Тянь Циси с закрытыми глазами. Цинь Ли нахмурился. На раздумья не было времени. Он ринулся к палке неподалеку, схватил 3 холодных нефрита и бросил их в печь номер 3. Пугающая вибрация медленно сошла на нет. Цинь Ли с облегчением выдохнул. Собрав все внимание, он посмотрел на Тянь Циси. Он ждал следующего приказа, чтобы выполнить его как можно быстрее. Он был точен каждый раз, когда она давала указания. Если она говорила про 2 унции, то он добавлял 2 унции, не граммом больше. К тому же, он тщательно следил за временем. Он добавлял материалы, не мешкая. Удивительная вибрация возникла между ладоней Тянь Циси и распространилась на плавильные печи. Приказы звучали все чаще и быстрее. Цинь Ли носился, как молния, перемещаясь между полками. Его мелькающая фигура была красной в свете огня. Спустя долгое время Тянь Циси медленно остановила вибрацию, а приказы перестали звучать. Она сидела на коврике для медитации и отдыхала. Цинь Ли был загнан, он достиг пределов своей выносливости. Уверенный в том, что Тянь Циси больше не будет отдавать приказы, он тоже сел. Он глядел то на 7 плавильных печей, то на медленные движения Тянь Циси и чудесные диаграммы, которые она рисовала в воздухе. «Я Тай действительно был ремесленником низкого ранга», — подумал Цинь Ли. Цинь Ли, пока был в павильоне туманности, несколько раз ассистировал Я Таю в кузнице. Он сравнивал Я Тая и Тянь Циси и понимал, что навыки Я Тая намного хуже навыков Тянь Циси. Я и Тай мучился с одной печью и использовал в основном материалы низкого качества. Тянь Циси использовала 7 плавильных печей за раз, а ее духовные материалы были высшего класса. Она изучала искусство огня и ее рост. Она уже прорвалась в отраженный мир. Она использовала духовное искусство во время ковки артефактов, а ее знакомство с духовными материалами радовало глаз. Наблюдать за ее ковкой было одно удовольствие, словно одно это в руках Тянь Циси уже было искусством. «Это истинная ковка артефактов», — бормотал про себя Цинь Ли. Он вдруг ощутил благодарность Лиму за совет прийти в оружейную секту, чтобы увидеть, как куют настоящие ремесленники. Потушить огонь. Спустя долгое время Тянь Циси восстановилась. Ее руки снова заплясали в воздухе. Огненные штрихи понеслись к 7 плавильным печам. Каждая печь зазвенела под световым ударом. Энергия огня, заключенная в лаве, вдруг поменяла направление и устремилась к сердцевине вулкана. Свет в пещере быстро потух. Головокружительный жар отступил. «Используй силу холода, чтобы печи остыли, а артефакты быстрее приняли форму», — приказала Тянь Циси. Цинь Ли снова поднялся. Сделав глубокий вдох, он направил энергию холода. Холодный туман вытек из его пор. Казалось, что туман накутал его, а потом направился к открытым заслонкам печей. Туман накутал каждую печь, и в воздух поднялся густой дым. Теплый дым смешался с холодным воздухом, и это создало еще больше тумана, который заполнил пещеру, снизив видимость. Когда все печи остыли, Цинь Ли попятился. Он вдруг почувствовал своей спиной мягкое и сладострастное тело. «Ты прикасаешься ко мне», — глухо пожаловалась Тянь Циси. Цинь Ли поспешно шагнул вперед. Энергия холода и огня образовала туман, скоро все рассеются. «Я знаю, не объясняй», — холодно ответила Тянь Циси. Цинь Ли закрыл рот, не говоря ни слова. Тянь Циси, сидящая где-то в тумане, тоже молчала, словно соревновалась с Цинь Ли. В пещере было настолько тихо, что они могли слышать дыхание друг друга и понимать, где находится собеседник. Впрочем, они не могли видеть лиц друг друга, не могли читать мысли друг друга. «Ты можешь стать учеником внутренней секты», — сказала через время Тянь Циси, нарушив тишину. «Ты весьма серьезно относишься к ковке. Не знаю, справишься ли ты в будущем с духовными диаграммами, но я уверена, что ты научишься этому, и если старейшины внутренней секты не слепые, они сделают тебя учеником внутренней секты». Цинь Ли сохранял тишину. «Ученики внутренней секты могут пользоваться духовными материалами, посещать тренировочные комнаты в пещерах, чтобы упражняться в ковке, и использовать печи», — продолжила Тянь Циси. «Разница между учениками внешней и внутренней секты заключается в том, что ученики внешней секты не знают, как вписывать духовные диаграммы. Диаграммы секты — это великий секрет. Только ученики внутренней секты могут узнать их. Ты можешь выучить диаграммы, лишь став учеником внутренней секты. Духовные диаграммы – это душа артефактов, ядро, которое определяет ранг артефакта. Цин Ли это знал. Он кивнул, показывая, что знает об этом. Туман в пещере начал медленно рассеиваться. Оба тут же смогли видеть друг друга. На сегодня все. В ближайшие несколько дней я дам тебе новую миссию. Оплати кузницу в горах и помоги мне выковать некоторые вещи. Когда туман рассеялся, Тянь Циси приказала ему уходить. Они ясно видели друг друга. Цин Ли кивнул, не говоря ни слова, и покинул пещеру. Сестра Лянь Жоу поприветствовал ее Цин Ли, когда вышел и увидел ее. Лянь Жоу странно посмотрела на него. Циси впустила тебя в кузницу. За все эти годы там не было никого, кроме мастера секты и старейшины Мохая. Ты действительно умелый. Когда она говорила это, ужас перекосил лицо Лянь Жоу. Цин Ли нахмурился. Ничего не объясняя, он спустился со скал. Лянь Жоу проскользнула в пещеру и увидела Тянь Циси, сидящую между семью печами. Она озабоченно заговорила. Циси, как ты впустила его сюда? Он первый человек, который ступил сюда за все эти годы. Ты действительно любишь его? Я хотела посмотреть на его навыки. Тянь Циси встала и подошла с Лянь Жоу к выходу. Глядя на Цин Ли, который одиноко спускался по горной тропе, она сказала, у него действительно есть талант, он отлично выполняет мои приказы, выполняет их тут же. Она замолчала, ее взгляд был странным. Она глухо сказала, казалось, когда я ковала, он понимал, о чем я думаю. Кажется, между нами есть взаимопонимание. Ты забыла о моих словах, Циси? Лянь Жоу была поражена. Нет, просто он хороший помощник. Он может выполнять мои приказы и работать со мной. Только и всего, Тянь Циси покачала головой и улыбнулась, ты слишком много думаешь, как я могу ему нравиться, этот парень, тот еще комбинатор, боюсь, ты ему проиграешь, снова напомнила ей Лянь Жоу, я только что была у старейшины Тоня, он сказал, что это, возможно, был брат Инхао, который убил Лунхи, информатор сказал, что Инхао виделся с ним некоторое время назад, брат Инхао, Тянь Циси была поражена. Он хочет убить Циньбина, невероятно, у него нет никаких мотивов, он жадный, но не похотливый, он смотрит на меня спокойно, он точно не будет убивать Циньбина из-за меня, я уверена в этом. Инхао близок к Лян Шаину, сообщила Лянь Жоу. Лян Шаину, успокоилась Тянь Циси. Инхао, ученик внутренней секты, он выбрал Лян Шаина своим помощником, так что тот должен его слушаться. Как он мог убить кого-то ради Лян Шаина? Не забывай, что брат Инхао пришел сюда из темной башни, сказала Лянь Жоу. Что? Удивленно спросила Тянь Циси. В это время в пещере под ними раздался испуганный крик. Брат Инхао! Брат Инхао умер! Голос принадлежал Пань Шиши. Лянь Жоу и Тянь Циси поспешно спустились. Цин Ли, который не успел далеко уйти, тоже был рядом. Он стоял и пораженно заглядывал в пещеру. Глава 144. Бедствие. У каждого ученика внутренней секты в оружейной секте была личная пещера в пламенном вулкане. Мало того, что пещера была снабжена печью для ковки, там были даже регулируемые источники огня и различные духовные материалы. Естественно, Инхао не был исключением. В его пещере уже была Пань Шиши, которая поспешно что-то объясняла, а ее лицо было искажено паникой. «Мне не хватало облачной каменной пыли, поэтому я пришла к брату Инхао. Я позвала его несколько раз, но брат Инхао не отвечал. Я толкнула дверь, и она сразу же открылась. Войдя, я увидела его. Мертвый Инхао раскинулся рядом с печью, а его кожа была темно-зеленой. Сумеречные насекомые». Лянь Жоу и Тянь Циси не сдержались от крика, стоило им кинуть взгляд. На теле Инхао было несколько жуков размером с соевый боб. Все его тело было темно-зеленым, как и у Цин Ли раньше. Что случилось с Инхао? Раздался крик снаружи, и в пещеру вошел высокий и тощий Пань Сюань, облаченный в зеленое. Брат, когда он появился Лянь Жоу, Тянь Циси и Пань Шиши в унисон поприветствовали его, приставив руки к голове. Пань Сюаню было около 30 лет, и обучал его мастер секты. У него был некоторый авторитет среди учеников внутренней секты. Он прошел к телу Инхао и резко помрачнел. Сумеречные насекомые. Обернувшись, он хмуро посмотрел на Лянь Жоу и Тянь Циси. Я слышал, что ученик внешней секты был укушен сумеречными насекомыми и спасен сестрой Лянь Жоу. Теперь укушен Инхао. Как связаны эти двое? Брат, старейшина Тонь расследует, кто привез в секту сумеречных насекомых, и, по его словам, их привез с юга Лунхи. Лянь Жоу было тяжело говорить, и он тоже умер. Кто-то ударил его мечом по горлу. Старейшина Тонь узнал, что брат Инхая в последнее время часто виделся с Лунхи. Старейшина Тонь подозревает, что Инхая убил Лунхи. Кто тогда убил Инхая? Пан Сюань был шокирован. Ляньжоу покачала головой. Я не знаю. Ученики внутренней секты постепенно скапливались в пещере. Все они с трепетом смотрели на труп Инхая. Цин Ле замер и прислушался. Когда он услышал слова «сумеречные насекомые», его глаза засветились холодным светом. Несмотря на то, что ему не нужны были неприятности, он тоже отправился в пещеру Инхая и сунул туда голову. Он надеялся осмотреть труп Инхая, чтобы сделать какие-нибудь выводы. «Ты кто?» Пан Сюань резко помрачнел, увидел странное движение. Цинь Бин, ученик внешней секты, поклонился Цинь Ле. «Ученик внешней секты?» Пан Сюань нетерпеливо махнул рукой. «Проваливай, тебе здесь нечего делать». Лицо Цинь Ле осталось равнодушным, но зрачки немного сузились. «Брат, Цинь Бин, мой помощник. Прежде он помогал мне обрабатывать духовные материалы», поспешно объяснила Тянь Циси. «Ученик внешней секты, которого укусили сумеречные насекомые, он и есть». Смерть Инхая очень подозрительна. Его тоже убили с помощью сумеречных насекомых, так что подозрение падает на всех учеников внешней секты, которые находятся в горах, мрачно говорил Пан Сюань. «Вы знаете, когда покусали Инхая?» «Должно быть, прошлой ночью», помедлив, ответила Ляньжоу. «Должно быть, он умер утром». Пан Сюань снова посмотрел на Тянь Циси и спросил: «Разве Цинь Бин пришел сюда не вчера?» «Нет, он прибыл сегодня утром». Тянь Циси выглядела немного сердитой. «Брат, ты в самом деле подозреваешь Цинь Бина? Его тоже пытались убить. Убийца, кто-то другой. Почему ты подозреваешь Цинь Бина?» «Месть», — мрачно ответил Пан Сюань. «Согласно предположению старейшины Тоня, только Инхая тесно общался с Лунхи, и именно он передал сумеречных насекомых Инхая. В этом случае вполне возможно, что убить Цинь Бина пытался Инхая. Теперь, когда его отравили, разве нельзя предположить, что его хотели столкнуть в вырытую им же яму?» Он сурово посмотрел на Цинь Ле. «Это ты убил его? У вас слишком богатое воображение, брат», — холодно усмехнулся Цинь Ле. Казалось, он старался сделать жизнь Цинь Ле как можно хуже, и это сбило его с толку. Он не знал, чем обидел этого человека. «Цинь Бин, можешь спускаться с горы, об этом позаботиться», — посмотрела на него Тянь Циси. «Он не может уйти», — мрачно сказал Пан Сюань. «Никто не может гарантировать, что он никуда не уйдет из чувства вины. Тянь Фучжоу, иди вниз и сообщи об этом старейшине Тоню». Ученик внутренней секты кивнул и направился к выходу. «Задержите этого Цинь Бина сейчас же и передайте его старейшине Тоню. Пусть старейшина Тонь внимательно изучит его», — продолжал Пан Сюань. Два ученика внутренней секты сразу же обступили Цинь Ле. Один из них достал кандалы и был готов надеть их на Цинь Ле. «У вас нет доказательств. На каком основании вы его задерживаете?» Красивые глаза Тянь Циси горели огнем. «Циси, просто замолчи», — тихо воскликнула Ляньжоу и выхватила кандалы. «Позвольте мне сделать это. Я задержу Цинь Бина, чтобы вас не отвлекали от дел». Оба ученика были обеспокоены перепалкой Пан Сюаня и Тянь Циси. Видя, что Ляньжоу берет ответственность на себя, они быстро отошли в сторону. Бряцая кандалами, Ляньжоу понизила голос и сказала: «Пожалуйста, потерпи. Старейшина Тонь все понимает и не сделает тебе хуже». Цинь Ле, который до этого был суровым, сразу же успокоился, услышав ее слова. Он позволил ей надеть на него кандалы. Теперь, когда Тянь Циси начала защищать его, он понял, что Пан Сюань жаждет его смерти. Разве это не очевидно? Видимо, Пан Сюань влюбился в Тянь Циси. Услышав, что Цинь Ле проводит время в пещере Тянь Циси, он начал на пустом месте создавать проблемы. Как ни странно, Тянь Циси начала с ним спорить, что только распалило его ревность и довело до сумасшествия. Сердце Цинь Ле было полно горечи. Он не знал, благодарить Тянь Циси или попросить как можно скорее замолчать. «Вы не старейшина внутренней секты. Вы не имеете права отдавать такие приказы», — вопила Тянь Циси, сердито глядя на Пан Сюаня. «Циси, перестань», — крикнула Ляньжоу. «Старейшины внутренней секты занимаются ковкой и крайне редко интересуются такими пустяковыми происшествиями. Логика подсказывает мне, что этим вопросом должен заниматься я», — высокомерно ответил Пан Сюань. «Это говорит тот, кто пришел в секту 10 лет назад. Чем тут гордиться?» — злобно крикнула Тянь Циси. Пан Сюань холодно фыркнул. К сожалению, Цинь Ле пришлось их выслушивать. Он никогда бы не пошел на поводу у своего любопытства, если бы знал, что произойдет нечто подобное. Он был поражен катастрофой, которая разразилась на пустом месте, и порывами Пань Сюаня. Спустя долгое время пришел угрюмый Тон Цзиньхуа и осмотрел тело Инхао. Кивнув, он сказал: «Подобными вопросами будет заниматься внешняя секта. Возвращайтесь к ковке и продолжайте оправдывать ожидания мастера». Он махнул рукой, и кандалы спали с рук Цинле. Взглянув на Цинле, он приказал: «Иди за мной». Цинле промолчал и холодно посмотрел на Пань Сюаня. Затем последовал за Тон Цзиньхуа, спускавшегося с горы. Ляньжоу подмигнула Тянь Циси, и обе незаметно покинули пещеру Инхао. Они спокойно спустились с пламенного вулкана и пошли к внешнему сектору. В тренировочной комнате Тон Цзиньхуа сидели Цинле, Тянь Циси и Ляньжоу. Они напряженно смотрели на Тон Цзиньхуа. «Подождите», — прищурился Тон Цзиньхуа, и никто не сказал ни слова. Прошло 4 часа, небо потемнело до черноты, и только тогда в комнату вошла фигура, которая встала на одно колено и опустила голову. Прошлой ночью Лян Шаина не было в башне. Тон Цзиньхуа махнул рукой, разрешая человеку уйти. Только тогда он заговорил. В обоих случаях сумеречными насекомыми пользовался Лян Шаян, но Лун Хи убил Инхао. Перед тем, как прийти в оружейную секту, Инхао обучался в Темной башне. Лорд Темной башни разглядел потенциал ковки, поэтому отправил Инхао к нам, чтобы иметь хотя бы одного ремесленника. 3 года спустя Инхао успешно сдал экзамен. Он и в самом деле был талантлив, поэтому его быстро заметили во внутренней секте. Всем, что у него было, Инхао был обязан лорду Темной башни. Он был ему крайне благодарен. После паузы Тон Цзиньхуа продолжил. Лян Шаян, младший сын лорда Темной башни. Никто из присутствовавших не был глуп, так что они поняли, к чему все идет. Лян Шаян вырос в Темной башне. Уже в 10 лет он участвовал в миссиях и знал, как убивать людей, угрюмо говорил Тон Цзиньхуа. Каждый боец Темной башни считает убийство простейшим способом решения проблемы. Лян Шаян, глухо воскликнул Цинле. Старейшина Тонь, он сын лорда Темной башни. Что вы собираетесь предпринять? Вдруг спросила Ляньжоу. Конечно же, мы будем действовать в соответствии с правилами нашей секты. Из голоса Тон Цзиньхуа пропала вежливость. Давайте не будем рассуждать, кто чей сын. Даже если бы сам лорд Темной башни осмелился нарушить наши правила, мы бы ответили справедливостью. Темный зал, долина семи врагов, Темная башня, Фиолетовое море, все они признали нас не только из-за того, что мы можем создавать артефакты. Лицо его приняло гордое выражение. Причиной этому кровавое копье. Пока есть кровавое копье, никто не смеет выступать против оружейной секты. Кровавое копье было боевым подразделением оружейной секты, которые создавали, проходя через пот и кровь. Каждый боец кровавого копья обладал непревзойденными боевыми возможностями, самыми мощными артефактами. Можно было сказать, что вооружены они были лучше остальных. Кровавое копье было козырной картой оружейной секты. Именно поэтому секта могла никого не бояться. Глава 145. Грандиозное событие в секте. Как правило, Тон Цзиньхуа был добрым и покладистым. В его ауре редко можно было рассмотреть враждебность. Однако, заговорив про кровавое копье, он словно превратился в острый меч, вселяющий страх в сердца людей. «Пустой мир!» – мысленно воскликнул Цинле, глядя на Тон Цзиньхуа. В его взгляде просматривалось уважение. Чжулю, которая вдруг появилась в городе Лин и забрала Лин Юиши с Лин Сюань Сюань, тоже пробилась в пустой мир. Она была мастером Темной долины и не уступала в силе людям вроде Юань Цаня, мастера темного зала. Бойцы, прорвавшиеся в пустой мир, были бойцами высшего класса. Тон Цзиньхуа обычно даже улыбался, не показывая зубы, но в этот раз он продемонстрировал свой потенциал во всей красе. Это заставило Цинле понять, что оружейная секта действительно подразделение черного железа. Поведение Тон Цзиньхуа заставило Цинле уважать его намного больше, и теперь он не боялся лорда темной башни. Теперь он знал, что Лян Шаян понесет заслуженное наказание. Старейшина Тонь, боец, который недавно ушел, вернулся, а в глазах его плескался ужас. Он поспешно крикнул: «Площадь! Площадь! Что? Площадь?» Нахмурился Тон Цзиньхуа. Изображения на колоннах изменились. Голос бойца дрожал. Лян Шаян возле колонн. Кажется, он вызвал реакцию. «Старейшина Тонь, я считаю, вы должны это увидеть». Услышав это, все изменились в лице. Они почти в унисон выбежали из комнаты. Цинле был невероятно потрясен. 12 колонн были основным сооружением площади. Они могли стать величайшим доказательством мастерства для ученика. Любой ученик внешней секты, который мог вызвать изменения в изображениях колонн, сразу попадал во внутреннюю секту, а мастера и старейшины начинали относиться к нему с особой заботой. Из них воспитывали будущие оружейные секты, такие ученики могли тратить духовные материалы, как им заблагорассудится. За 900 лет существования оружейной секты лишь 27 человек смогли изменить изображение на колоннах и понять суть этих диаграмм. Каждый из них был гордостью оружейной секты и кумиром эпохи. Они были краеугольными камнями оружейной секты. За последние несколько лет этого смогли добиться лишь Тянь Циси и Мохай, который теперь возглавлял внутреннюю секту и талант которого публично признали. Тянь Циси тоже продемонстрировала невероятную одаренность по части ковки, и ее будущее было воистину безграничным. Будет ли Лян Шаоян третьим? Думая об этом, Цин Ле, Тянь Циси и Лян Жоу, следуя за старейшиной Тонем, стремительно неслись к площади, что лежала у подножия вулкана. Тонь Цзиньхуа был крайне обеспокоен и бежал так быстро, как мог. Он не ждал, пока они его догонят. Когда Трия прибыла на площадь, они заметили яркий свет, разрывающий темную ночь. Воздух был полон ламп. Многие ученики внешней и внутренней секты, услышав эту новость, прибежали и теперь потрясенно смотрели на диаграммы. Под изменившимся столбом сидел, закрыв глаза, Лян Шаоян. Демоны и монстры, изображенные на колоннах, ожили. За их спинами были крылья, у них было по три головы, по шесть рук, а сзади волочился длинный хвост. Шкуры их были зеленовато-фиолетовыми, и чудовища беззвучно кричали, словно хотели вырваться за пределы изображений. Бесчисленные демоны и монстры превратились в жестокую кишащую массу, но не могли сбежать с каменных полотен. Лян Шаоян сидел прямо под этими полотнами. Дивный цветовой рисунок бросал пестрые отблески на Лян Шаоина, словно тот соединился с колоннами и познал все чудеса диаграмм. Он разгадал часть тайн, как ему удалось так быстро достичь этих изменений. Тонь Цзиньху оказался пораженным. На вершине вулкана раздался мелодичный звук колокола. Это мастер. Мастер секты вышел из затворничества. Ученики оружейной секты начали восклицать, услышав звон колокола. Была уже полночь. Многие спали, кто-то тренировался или вписывал диаграммы. Услышав колокол, каждый ученик, каждый старейшина понял, что кое-что изменилось. Они не могли не посмотреть на это. Очень скоро площадь запрудили ученики. И не только. 6 старейшин внутренней секты, 3 преподобных, 16 учеников, 3 старейшин внешней секты, еще 90 учеников, многочисленные делегаты. Каждый, кто был частью оружейной секты, пришел на площадь, услышав звон. А все из-за того, что Лян Шаоян изменил одну из колонн, именно из-за этого пробудилась вся оружейная секта. Каждый, занятый хоть ковкой, хоть тренировками, вышел и присоединился к толпе. Подняв голову, Цин Ле увидел множество фигур, спускающихся с вулкана, которых освещал лунный свет. Это могли быть только бойцы внутренней секты. Все 6 старейшин, кроме Мохая, который еще не вернулся, спустились с горы. 3 преподобных внутренней секты были настолько старыми, что каждый волос на их головах был белым. Сопровождаемые 6 старейшинами, они сошли с вершины вулкана. Преподобные внутренние секты были предыдущими старейшинами. Старость не позволяла им создавать артефакты, поэтому в течение многих лет они закаляли тела и умы на вершине вулкана. Каждый из них был старше даже мастера секты, а главный преподобный был этим самым мастером. Секту ожидали огромные изменения, и 3 преподобных должны были помочь мастеру принять решение. И сегодня 3 преподобных, несколько лет не спускавшиеся вниз, появились на площади вместе с мастером секты, Инсинжанем. «Приветствуем вас, мастер секты! Приветствую вас, преподобные! Приветствуем вас, старейшины!» Ученики внутренней и внешней сект поспешно кланялись и отдавали честь. Инсинжен обвел блестящими глазами толпу, кивнул Тонь Цзиньхуа, улыбнулся Тянь Циси и только потом взволнованно посмотрел на Лян Шаоина. «Очень-очень хорошо!» В секте появился еще один гений. Отлично. Демоны, изображенные на колонне, под которой сидел Лян Шаоян, медленно прекратили свою борьбу и снова превратились в недвижимую картину. Огромные картины, где были заперты демоны и чудовища, продолжали пестро светиться. Потребовалось время, чтобы свет медленно потух, а колонна утратила волшебство. Инсинжень покраснел и поднял руки, терпеливо призывая всех к молчанию. Он не прерывал затворничество, когда во внешней секте появлялись новые ученики. Когда горный мастер из небесных гор проходил через оружейный город, он не вышел, чтобы встретиться с ним. Но когда он услышал, что кому-то удалось изменить колонны, он прервал затворничество, несмотря на то, что весть застала его в критический момент ковки. Это говорило о многом. Мастер секты, трое преподобных и старейшины как один пришли сюда в середине ночи. Для оружейной секты это было грандиозное событие. Все взгляды были прикованы к Лян Шаину. В них просматривалась неприкрытая зависть. Без сомнения, сейчас он был в центре внимания, а его будущая карьера обещала быть блестящей. Теперь никто не сможет остановить Лян Шаина. Его окружали бесчисленные завистливые взгляды. Спустя долгое время Лян Шаян открыл глаза. Сначала он был немного ошеломлен. Затем он, потрясенный, все понял. Его удивляла толпа, окружившая его, где были и мастер, и преподобные, и старейшины. «Приветствуй мастера, преподобных и старейшин, быстро!» Мягко напомнил ему старейшина внешней секты Чэньпин. «Приветствую вас, старейшины!» «Приветствую!» С уважением начал Лян Шаян. «Можно отказаться от формальностей?» Махнул рукой Инь Синжэ не подошел к нему. Его глаза светились добротой. Он улыбнулся. «Что ты узнал от колонны?» «Диаграмму, диаграмму небесного демона». «Но я понял ее не до конца», почтительно ответил Лян Шаян, на мгновение задумавшись. «Диаграмма небесного демона». Глаза Инь Синжэня засияли. Он весело рассмеялся и удовлетворенно посмотрел на Лян Шаина. Он сказал: «С сегодняшнего дня ты ученик внутренней секты. Я слышал, что недавно умер Инхао. Хаэм, можешь пока жить в его пещере, а я пока найду тебе новое жилище». Улыбнувшись преподобным и старейшинам, он рассмеялся. «Небеса благословили нашу секту. Всего 10 лет, и целых 2 гения. Это признак процветания нашей секты. Сообщите всем, что в оружейной секте появился новый гений. Ха-ха». Преподобные и старейшины улыбались, а взгляды их были полны волнения. «Следуй за мной. Хотелось бы прояснить некоторые вещи и помочь тебе разобраться с новыми знаниями», сказал Инь Синжэнь. Лян Шаян кивнул. «Я буду следовать указаниям мастера. Благодарю вас за руководство». «Ха-ха, ты заслужил это». Улыбающийся Инь Синжэнь осмотрел всех учеников. «Любой ученик, способный разгадать секреты колонн, должен тут же войти во внутреннюю секту. Секта должна делать все, чтобы развить их силу». У многих учеников внешней секты загорелись глаза, когда они посмотрели на колонны. Даже Цинь Ле, серьезно смотрящий на них, не был исключением. В его сердце зарождалось желание. Сегодня ему показали истинное отношение оружейной секты к тем, кто смог подчинить себе колонны. Мастер прервал затворничество, преподобные спустились с гор, каждый старейшина пришел сюда. Это событие оказалось важнее, чем встреча с горным мастером, мастером темного зала и мастером темной долины. Мастер Инь Синжэнь и трое преподобных лично отвели Лян Шаина в горы, чтобы помочь ему с новыми знаниями. Все возбужденно обсуждали способности Лян Шаина, все ему завидовали. «Цинь Бин, Тянь Циси, Лянь Жоу, пойдемте со мной», вдруг глухо сказал Тонь Цзиньхуа. Глава 146. Стремительный прогресс. «Забудьте обо всем, что я говорил до этого. Просто представьте, что я ничего не говорил», мрачно сказал Тонь Цзиньхуа, когда они вернулись к нему в комнату. Он смотрел так, словно не ожидал такого невероятного поворота. Лянь Жоу была в смятении. Лян Шаян узнал почти все секреты этой колонны. Мастер прервал свое уединение. Трое преподобных спустились с гор. Все старейшины разом пришли на площадь. Это заставило ее вспомнить то время, когда Тянь Циси смогла изменить колонну. Цинь Ли нахмурился. Его этот инцидент тоже застиг врасплох, и все это было очень нехорошо. Судя по поведению Инь Синжэня, он относился к Лян Шаину как к драгоценному камню, ведь он сказал, что приложит все силы к его обучению. Он считал его важным ростком для будущего секты. Трое преподобных смотрели так, словно стали на несколько лет моложе. И что они теперь сделают, даже если узнают, что Лян Шаян совершил убийство? Если они попытаются что-то сделать, то мастер Инь Синжэнь и преподобные первыми остановят их. Эти люди были слишком счастливы, счастливы до безумия. Кто теперь посмеет перечить Лян Шаину? Что касается убийства Инхао и агрессии в сторону Цинь Ле, то даже если мастер и остальные узнают об этом, то закроют на это глаза. «Я недооценил Лян Шаина», — скорбно сказал Тонь Цзиньхуа. «Этот молодой человек действительно необычен. Кроме коварного ума у него еще и отличные методы. Если я не ошибаюсь, то он должен был быть уверен в том, что сможет постичь секреты колонны, раз так смело убил Инхао. Мы действительно не можем ничего с ним сделать». Тихо вздохнула Ляньжоу. «А что мы можем сделать?» Тон Цзиньхуа выглядел беспомощным. «Вы видели, как к нему теперь относятся мастер и преподобные? Забудьте о том, что он убил Инхая и пытался убить Циньбина. Мастер будет делать вид, что ничего не произошло, исключительно из-за его невероятного таланта. Будущие секты мастер ценит выше всего остального. Даже если он узнает, что Лян Шаоян убил Инхая, то не будет заниматься этим вопросом», — нахмурила брови Тянь Циси. Обернувшись, она посмотрела на Цинле и удрученно сказала: «Просто делай вид, что ничего не знаешь про намерения Лян Шаоина и будь более осторожным. Кроме того, не вступай ни с кем в конфликты. Если произойдет спор, то виноватым в любом случае окажешься ты». Лицо Цинле было мрачным и холодным. «Выходит, правила оружейной секты бесполезны? Дело даже не в том, что ты ученик внешней секты. Даже если бы ты был учеником внутренней секты, как Инхая, тебе все равно пришлось бы его избегать», — утешала его Ляньжоу. «Только Циси может оказать давление на Лян Шаоина. Мастер и преподобные не будут его винить, пока он не пойдет против Циси. Я не пощажу любого, кто будет меня провоцировать», — холодно фыркнул Цинле и вышел из комнаты. «Этот юноша заносчив. Если с Лян Шаоином будет конфликтовать ученик внешней секты, то он, безусловно, пострадает от последствий», — покачал головой Тон Цзиньхуа. «Вам обеим лучше переубедить его. Он должен свести к минимуму контакты с Лян Шаоином. Это самое мудрое решение в его случае». «Я сделаю все возможное», — ответила Ляньжоу. Тянь Циси кивнула. Не говоря ни слова, она ушла вместе с Ляньжоу. Когда они ушли, перед Тон Цзиньхуа тихо появился боец, который приходил до этого. «Старейшина Тонь, мы должны сообщить мастеру секты об убийстве Инхая и попытке убийства Циньбина. В этом больше нет необходимости», — покачал головой Тонь Цзиньхуа. «Это уже не важно. Даже если он узнает о том, что сделал Лян Шаоян, это ничего не изменит. Он поставит талант выше человеческой жизни. Естественно, он не накажет Лян Шаоина ради процветания секты. Понимаю. Предполагаю, что он совершенно не в курсе дел», — почтительно сказал боец. Вздохнув, Тон Цзиньхуа махнул рукой, чтобы боец ушел. Он погрузился в размышления, а лицо его становилось все мрачнее и мрачнее. Это могло бы быть мелочью, но Лян Шаоян совершил убийство из-за Циси. Вероятно, он и пришел в оружейную секту из-за Циси, а она — самый талантливый ученик мастера и надежда старейшины Мо, который видит ее будущим мастером. Теперь появился новый кандидат — Лян Шаоян. Кроме того, он восхищается Циси, в то время как она испытывает к нему отвращение. Чем больше размышлял Тон Цзиньхуа, тем сильнее становилось его беспокойство. Он не мог избавиться от предчувствия конфликта между Тянь Циси и Лян Шаоином, который может повлечь за собой существенные изменения для секты. Возвращаясь в каменную башню, Цинле увидел, что площадь полна людей. Почти все ученики секты стояли у колонн. Среди них были и Юань, Ауин Цзин Цзин и Тянь Цзиньхао. Даже Пань Фэн и Пань Шиши не были исключением. Они не покинули площадь даже после того, как мастер Инсинжен и преподобные ушли. Все они были в приподнятом настроении и сосредоточенно смотрели на диаграммы. Их желание узнать секреты колонн усилилось в несколько сотен раз. «Циньбин, здесь еще есть место. Не хочешь прийти и попытаться?» — помахал ему и Юань. «Кто знает, может, именно сегодня настал тот день, когда колонны ожили. Может, нам достанется часть славы, и мы узнаем часть секретов. Как насчет этого? Иди и попробуй. Сначала я думал, что это один из мифов оружейной секты, а теперь верю, что это вполне реально. Забудь об этом», — сначала Цинле хотел все ему объяснить, однако передумал. Здесь было слишком многолюдно. Вокруг колонн толпились люди. Все они стояли, с надеждой задрав головы, а некоторые даже толкали друг друга. Разве можно было так узнать секреты колонн? Отвергнув предложение Июаня, он с трудом дошел до своей башни. Он поднялся на второй этаж и выглянул из окна. Он похолодел, глядя на возбужденных учеников, обступивших колонны. «Лян Шаоян!» — глухо воскликнул он, и ледяной холод медленно покрыл всю комнату, заморозив ее. Несколько дней спустя новость о Лян Шаояне продолжала будоражить оружейную секту. Каждый ученик обсуждал это. Площадь до сих пор была переполнена. Многие из сидевших здесь провели у колонны ночь, надеясь, что они смогут хоть что-то узнать. Новость о появлении гения распространялась с поразительной скоростью. Темный зал, долина семи врагов, фиолетовое море, небесные горы — все поздравили оружейную секту. Лорд Темной Башни был вне себя от радости, когда узнал об этом, и тут же покинул Темную Башню, чтобы поздравить оружейную секту лично. Лян Шаоян уже давно покинул внешнюю секту. В последнее время он учился у мастера и преподобных. Они давали ему рекомендации по части ковки, расширяя его горизонты. Даже старейшину Мухая, который находился далеко от города, предупредили о появлении нового гения. Теперь он решил вернуться раньше, чем планировалось. За это время Цинь Ле, согласно инструкциям Тянь Циси, арендовал кузницу и помогал ей делать кое-какие вещи. Например, хрустальные бусины, ножны, нож, короткое основание копья. Все эти материалы были компонентами определенного духовного артефакта. Не то чтобы они были самыми важными, но все же, хрустальные бусины были шариками, состоящими из железа, дерева, воды, огня и земли. Они делали артефакт эстетичнее и усиливали одну из его характеристик, лучше раскрывая его мощь. В кузнице, стоящей 10 очков в день, было несколько шкафов и огненные кристаллы. Кузница была проще пещер в пламенном вулкане. Он мог использовать лишь одну печь и не имел доступа к естественному огню. Но Цинь Ле было достаточно и этого. Этого хватало, чтобы использовать все свои знания. Тянь Циси присылала людей, которые приносили ему духовные материалы, необходимые для того, чтобы изготовить эти элементы. Цинь Ле нужно было лишь соблюдать инструкции. Он старательно выполнял указания, а в свободное время, используя очки взносов, посещал лекции старейшин. Старейшины рассказывали не только о диаграммах, но и о различных тонкостях ковки. Большую часть времени Цинь Ле проводил в кузнице. Он все ближе знакомился с различными духовными материалами и становился более искусным в ковке. Он стремительно становился лучше. Скоро Тянь Циси стала поручать ему ковку некоторых артефактов. Она позволяла ему ковать мечи, ножи, вилы, длинные копья, молоты. Цинь Ле не столкнулся с проблемами, ему помогал уже накопленный опыт. Чем больше становилось опыта, тем искуснее становился Цинь Ле. Спустя полгода, когда Цинь Ле принес в пещеру Тянь Циси меч, серебряное копье и бронзовый молот, она с горящими глазами сказала: «Твое мастерство стало почти таким же, как и у всех учеников внутренней секты. Однако этого недостаточно. Если ты не умеешь вписывать духовные схемы, то никогда не будешь настоящим ремесленником». Цинь Ле кивнул. «Пойдем со мной, возьми с собой эти артефакты. Я отведу тебя к Мохаю». Тянь Циси направилась к выходу. «Когда старейшина Мохай признает тебя, ты сможешь подняться в горы. Ты станешь учеником внутренней секты и познаешь искусство диаграмм». Глаза Цинь Ле загорелись. Глава 147. Отойди в сторону. Имя Мохая было на слуху, так что даже такой несведущий человек, как Цинь Ле, слышал о нем. Самый поразительный ремесленник оружейной секты. Самый сильный мастер. Следующий мастер оружейной секты. О Мохае говорили много и многие, но мало кто был с ним знаком. Мохай был низшего происхождения. Его родители были обычными людьми, и никто из его родственников не изучал боевые искусства. Отец Мохая был кузнецом и научил его кузнечному ремеслу. Когда Фан Ци, один из преподобных оружейной секты, искал духовные материалы, он остановился в городе, где жила семья Мохая. Он случайно увидел Мохая в кузнице и, пораженный, отвез его в оружейную секту. С первых же дней Мохай продемонстрировал талант в создании артефактов. Мало того, что его методы ковки были уникальными, он еще и узнал секреты колонн. Много лет Мохай развивал свои таланты, и все артефакты, созданные им, хвалили во всем мире. Каждый созданный им артефакт был бесценным, люди боролись за них. Меч синего листа, которым пользовался дух Айтянь, Мохай создал в самом начале обучения, однако дух Айтяню пришлось дорого заплатить, чтобы наконец-то купить меч у Пань Цзюэмина. Он всегда ценил его, как собственную жизнь, и везде красовался с ним, напоминая, что меч был создан Мохаем. Последние несколько лет Мохай редко создавал артефакты. Люди из Темного Зала, Темной Башни, Фиолетового Моря и Небесных Гор приносили редкие духовные материалы и множество денег, лишь бы он выковал им артефакт. Но даже в этих случаях Мохай мог не согласиться. Это зависело от его настроения, от того, интересовал ли его этот артефакт. Можно сказать, Мохай был человеком, которому хотели угодить самые влиятельные мужчины и женщины, был самым почитаемым ремесленником. Конечно же, Цинь Ле испытывал почтение к такой личности. Тянь Циси снова и снова повторяла ему: «Навыки старейшины Мохая гораздо лучше, чем у мастера секты. Мастер уже давно не создавал артефакты, которые бы радовали глаз. Но старейшина Мохай совсем другой. Все артефакты, которые он сделал за последние 10 лет, достигают 6 уровня. Это потрясло Цинле, но он не подал виду. И сегодня старейшина Мохай – ремесленник 7 уровня. В последнее время он нацелился на ранг земли и собирал материалы, подходящие для нужного артефакта. Красивое лицо Тянь Циси было исполнено восхищением. «Я всего лишь ремесленник 2 уровня. Ремесленникам крайне трудно переходить на новый уровень. Интересно, когда я смогу достичь уровня Мохая?» Даже мастер Лу из темного зала был ремесленником всего лишь 2 ранга. Он потратил много сил, чтобы достичь этого. Он мог использовать любые материалы темного зала, его уважал каждый. Его статус был необычным для темного зала, но даже он был всего лишь 2 уровня. Тянь Циси, ученица оружейной секты, уже достигла 2 уровня. Мохай же добрался аж до 7, а теперь собирался прорваться к рангу земли. Что за ремесленники ранга земли? Духовные артефакты ранга земли создавались специально для бойцов расколотого мира. Поэтому ремесленник, который мог создавать подобные артефакты, высоко ценился ими. Бойцы расколотого мира были только у сил меди. На Багровом континенте было лишь 2 организации, которые принадлежали силе меди. Они были настоящими владыками континента. Темный зал, долина 7 врагов, темная башня, фиолетовое море, небесные горы, все они были вассалами сил меди. Самый сильный боец черного железа прорвался только в пустой мир. Никто не мог прорваться к расколотому миру. Те, кто прорвались, уже давно ушли в силы меди, где и продолжили свой рост. Мастер секты планировал уйти в отставку и отдать пост старейшине Мохаю, мягко объясняла Тянь Циси, но амбиции старейшины Мохая простираются дальше. Он уже давно говорил, что если сможет создать артефакт ранга земли, то оставит оружейную секту и уедет за границу. Он отказывается от поста мастера, Цинле был шокирован. Да, так как он не хочет занимать пост мастера, то мастер обсудил это со мной, надеясь, что я смогу взять на себя такую ответственность, кивнула Тянь Циси. Изначально я была единственным кандидатом, но теперь появился второй, Лян Шаян. Он еще и мужчина. Если он действительно так талантлив, то он может занять этот пост. Она говорила это со смешанными эмоциями. Она не знала, то ли ей радоваться, то ли огорчаться. Скоро они пришли к обратной стороне вулкана, к прекрасным пейзажам, скалистым горам и острым пикам. Несколько небольших бамбуковых домов возвышались возле водопада. Перед зданиями располагалось несколько садов, где росло множество духовных трав. В саду собирала травы женщина средней красоты, спокойная и приятная. На вид ей было около 40 лет, а сама она казалась доброжелательной. Когда Тянь Циси и Цинле подошли, ее губы сжались в тонкую улыбку. «О, Циси, ты пришла к Мохаю?» «Да», — мило улыбнулась Тянь Циси. «Тетушка, старейшина сейчас свободен. Мохай помогает Шаину, объясняет ему тонкости ковки. Он попросил меня не пускать посетителей». Дама с улыбкой указала на несколько бамбуковых стульев. «Идите туда и отдохните немного. Все закончится через 2 или 4 часа». «Хорошо», — послушно кивнула Тянь Циси и отвела Цинле к бамбуковым стульям. Лян Шаян нахмурил брови Цинле. Он холодно смотрел на бамбуковый дом и думал о врагах, которые столкнулись на узкой тропе. «Не конфликтуй с ним. Мастер и преподобные высоко ценят его. Помни, что даже если бы ты был учеником внутренней секты, тебе все равно бы пришлось это делать», — мягко напомнила Тянь Циси. Цинле сохранял спокойствие и хладнокровное выражение лица. Лян Шаян вышел из дома только через 4 часа. Поприветствовав даму, он увидел Цинле и Тянь Циси. Лян Шаян был одет в роскошный халат, расшитый золотыми узорами, осмотрел теперь еще высокомернее, чем раньше. Увидев Цинле, он помрачнел, но, заметив Тянь Циси, почтительно сказал: «Привет, сестра Тянь». Тянь Циси лишь слегка кивнула, проявив формальную вежливость. Узнав про его характер, про попытку убийства Цинле и смерть Инхао, Тянь Циси потеряла все добрые чувства к нему, что у нее были. При его виде она могла чувствовать лишь отвращение. Вот почему кивок был ее пределом. «Сестра Тянь, мастер секты и старейшина Мохай сказали, что ваши таланты необыкновенные и что я должен лучше вас узнать», — дерзко сказал он, глядя ей в глаза. «Научите меня всему, что знаете, сестра Тянь». «Мне нечему тебя учить», — нахмурилась Тянь Циси и нетерпеливо сказала: «Тебе помогают мастер и старейшина, так что в других учителях нет необходимости. А теперь отойди, пожалуйста, в сторону, У меня есть дело к старейшине. Небольшая тропа, ведущая к бамбуковому дому, была узкой. Лян Шаоян преграждал путь, так что ни Цинле, ни Тянь Циси не могли свободно пройти. Если не по траве, конечно. Эта дама ласково говорила о Мохае. Очевидно, у нее были с ним вполне однозначные отношения. Цинле понимал это. Еще он понимал, что все травы посеяла она, и не был настолько глуп, чтобы пойти по ним. «Сестра Тянь, я не успел ознакомиться с правилами внутренней секты. Пожалуйста, помогите мне». Он смотрел ей прямо в глаза. «Я занята», — рассердилась Тянь Циси, — «отойди. У вас есть время на ученика внешней секты, а на меня нет». Лян Шаоян бросил взгляд на Цинле. «Стоит ли вам возиться с бездарным учеником из внешней секты? На мой взгляд, тут ничего не поможет, сестра Тянь. А я не разочарую вас, сестра Тянь. Отойди в сторону». Цинле шагнул, выдвинув вперед плечо, и резко толкнул им Лян Шаоина. Лян Шаоян рассмеялся вместо того, чтобы рассердиться. Безрассудный дурак. Он направил свою силу, и волны духовной энергии серыми слоями поплыли от правой стороны его тела. Иллюзорный плащ семи покровов. Холодно крикнул Лян Шаоян. Семь серых волн, прижатых друг к другу, резко вырвались из плеча Лян Шаоина. Цинле остался непоколебим. На его плече образовался тонкий слой льда, а в костях громко ревели трескающиеся молнии. «Циньбин, не будь таким безрассудным!» — вскрикнула Тянь Циси. Лян Шаоян был на последнем этапе натального измерения, и его девять натальных дворцов были полны энергии. Цинле пока был только на раннем этапе и до сих пор не сталкивался с силой Лян Шаоина. Разве не смерти в глаза он сейчас смотрел? Два плеча столкнулись, ударная волна духовной энергии заставила травы всколыхнуться. Удивительно, но Лян Шаоян отступал, обратно к дому. Тело Цинле было твердым, как железная скала. Отступив, Лян Шаоян с холодным выражением лица застыл на маленькой площади перед домом. Пораженная Тянь Циси замолчала. Дама, собирающая травы в саду, тоже была шокирована. Она с удивлением посмотрела на Цинле и подумала, какое мощное тело. Жесткое столкновение было слишком быстрым и внезапным, и Лян Шаоян поспешно сдался. Он не мог активировать всю свою энергию так быстро.